69. Обычно жалоба на недостаточность руководства. Люди привыкли покрывать жалобами свои особенности. Между тем, именно руководством человечества не обижено, лишь бы замечали все даваемые. Множество импульсов, возникающих вследствие духовных воздействий, пропадают не только без пользы, но даже делаются вредными, оставаясь в кладовых сознания в перетолкованном виде. Можно утверждать, что самая малая часть воздействий находит справедливое применение. Особенно мешают привычки, загоняющие сознание в условные пути. Они же обессиливают способности сердца, когда оно готово звучать на руководство высшее. Сердце именно знает, где оно высшее или низшее, но обессиленное, затуманенное сердце само окажется на низшем уровне. Тогда даже низшее покажется высшим. Чистота сердца есть самая нужная собственность. Мудрость, мужество, самоотверженность не вмещаются в затуманенном сердце. Но руководство будет шептать деяние подвига, и такой совет не должен показаться ужасным и суровым.